3. Джип последовал совету Жерара и, приняв горячую ванну, упал на кровать. Утонув в пуховой перине, он заснул почти сразу же. Проспал он добрых часов 5 и проснулся, когда щелкнул замок входной двери. В комнате появился человек, лет 50 с небольшим, лицо которого показалось Джебу странно знакомым. «Можете лежать», — мягким голосом произнес вошедший, однако Николсон встал с кровати и накинул на тело мягкий махровый халат, который до того бросил на стол. «Ну, если вам так удобнее». Незнакомец не стал возражать, он опустился в старинное кресло, обитое бархатом, и жестом указал Джебу на такое же стоявшее у стены. Николсон, кутаясь в халат, опустился в кресло. «Стоит начать с представления». Улыбнулся незнакомец, и эта улыбка тоже показалась Джебу знакомой. Загадка скоро разрешилась. «Я знаю, кто вы. Осталось объяснить, кто я такой», — продолжал гость. «Скажите, Джеб, вы не возражаете, что я обращаюсь к вам по имени?» «Нисколько». «Так вот, Джеб, только в пределах этой комнаты...» «Запомните эту фразу. Я Кайл Шуман. Эта фамилия вам ничего не говорит?» «Бог мой». Джеб едва не подпрыгнул на кресле. «Конечно! Вот кого напомнил ему немолодой незнакомец. Вика. Его лейтенанта Вика, которого Джеб вытаскивал из-под минометного обстрела в трижды проклятом Вьетнаме». Визитер увидел в глазах Николсона эту вспышку узнавания и покивал головой. «Да, Шуман. Старший брат Виктора Шумана. А уж его-то вы знаете». «Где он? Как, Вик? Смогу я с ним увидеться?» Джеб засыпал старшего Шумана градом вопросов. Тот улыбнулся, но как-то грустно, если не скорбно. «Мой дорогой младший брат, чью жизнь вы когда-то спасли, покинул этот мир 3 месяца назад. Лучшие врачи бились, чтобы спасти его. Ведь он был не просто моим братом, он был одним из нас. Но то, что наворотили в полевом госпитале армейские коновалы, было, по сути, приговором». «Но ведь я приходил к нему в палату, он шел на поправку», — воскликнул Джеб. «Нога у него, как вы понимаете, от этого не выросла. А вот операция для протезирования вынесла ему приговор. Он перенес не одну и не две корректирующие ампутации, но гниение кости было уже невозможно остановить. Но все это время он интересовался тем, как идут дела у вас, взяв с меня слово, что я не оставлю вас в беде, если она случится. Кроме того, он рассказал о ваших способностях, как бойца. Что ж, вот вы здесь». «Мистер Шуман, Кайл... Кайл, вы позволите вопрос?» «Если я вправе на него ответить, конечно». «Говоря о Вике, упокой Господь его душу», — Джеб перекрестился. Кайл Шуман резко поднял руку. «А вот этого не надо. Никогда. Не осеняйте себя этим знаком». Джебу это показалось более чем странным, но он не стал развивать эту тему. «Так вот, говоря о Викторе, вы сказали, он был одним из нас. Что это значит, Кайл?» «Джеб, вы успели просмотреть книги на полке?» «Мельком. Но успел заметить, что там стоит и Библия». «К вопросу о крестном знамении», — подумал Джеб. «Конечно же, мы должны знать все о противнике». «Противники?» «Вот». Кайл положил на стол книгу в софьяновом переплете. Николсон не заметил, что книга была под мышкой Шумана, когда он вошел. Сейчас он мог прочитать ее заголовок. «Хроники Ордена Храма». «Вы знаете французский?» «Слабовато. В университете нам преподавали этот язык, но сказать, чтобы я его знал...» Джеб лукавил. Язык он изучил вполне неплохо и уже достаточно хорошо для того, чтобы прочесть заголовок книги. Но что-то подсказывало ему, что не стоит раскрывать всех карт, даже перед братом Вика Шумана. «На ночном столике стоит компьютер, ноутбук. Да, уже выпущена пробная серия таких компактных Apple. Вы спец, значит, разберетесь. Словарь обычный, стоит на книжной полке, но удобнее использовать компьютер. Включите, найдете иконку словаря, запустите, и программа сумеет переводить вам абзац за абзацем, если споткнетесь. Итак, дорогой мой Джеб, я оставлю вас с хрониками и словарями. Потрудитесь. У вас на это отведено не так много времени, неделя». Он поднялся с кресла. «А через пару дней я снова загляну к вам». Они пожали друг другу руки, и Шуман-старший исчез за дверью. Дверной замок щелкнул. «Значит, я пока еще пленник», — подумал Джеб.